Глава 43. До места мы добрались к часу ночи. «Я думала, что этот серпантин никогда не закончится», — пробубнила я, когда мы вырулили на подъездную дорогу. «Птички над головой не летали, но меня явно мутило. Кто вообще учил итальянцев строить дороги?» «Хочешь, научу тебя спрашивать это по-итальянски?» Щербинский не шутил, а огрызался. Он устал и ненавидел малолитражный Fiat 500 так же сильно, как я, отсутствие в машине кондиционера. И нет, чтобы взять нормальную машину, но этой старушке было лет 60, и она чихала и фыркала при каждом переключении передач, а заправлять ее приходилось чаще, чем в некоторых районах на горизонте могли появляться заправочные станции. Сразу стало понятно, почему мужчина, который сдавал нам авто, вручил еще и канистру бонусом. «Хочу в душ. Скажи, что там, где мы будем жить, есть нормальная ванная комната, Толя». «Конечно, там есть ванна. И кровать», — уверил он меня, но, видимо, приобретенный за длинный световой день скептизм не позволил оценить столь хорошие новости. Дом, к которому мы подъехали, был слабо освещен с улицы. На территории, огороженной невысоким забором, стояло лишь несколько фонарей, и ни в одном окне не горел свет. «Нас тут точно ждут?» «Должны ждать. По крайней мере», — Щербинский достал телефон и открыл карту. «Навигатор говорит, что мы прибыли в нужное место». Он зашел в телефонную книгу и нажал дозвон. Я мало верила в успех этого предприятия и морально готовилась к тому, что придется ночевать в старенькой, неудобной развалюхе на колесах. Но, к моему удивлению, трубку не только сняли, но и говорили там по-русски, ведь Толя вполне четко сказал: «Мы приехали». «Ты же сказал, что снял домик у местного жителя». «Ну да, Влад мой бывший одноклассник, но живет в Италии с 10 лет. Он уже давно местный, и жена у него итальянка». «А он случайно не входит в состав итальянской мафии?» «Черт возьми, лезь! Нельзя быть такой проницательной! И нельзя говорить вслух про итальянскую мафию!» Мужчина потрепал меня по макушке и натянуто улыбнулся. «Не поняла, шутка это, или я совершенно случайно попала пальцем в небо, точнее, в саму суть происходящего?» Когда чемоданы были достаны, я заметила, что в одном из окон дома все-таки загорелся свет. Щербинский шел впереди, и мужчины молча приветствовали друг друга. Влад выглядел хмурым и не очень радостным по поводу нашего визита. Надеюсь, что все дело в том, что он просто не был рад подниматься на ноги среди ночи. Без каких-либо лишних представлений друг другу нас провели в гостевую комнату. «Ванная в конце коридора, если вам нужно принять душ. Утром я уеду по делам. Жена с детьми у родителей на Сицилии еще на 4 дня. Столько времени у вас есть, чтобы решить свои дела, Толя. Потом придется съехать». На русском языке Влад говорил с сильным акцентом. Даже будучи не очень проницательным человеком, я смогла догадаться, что наше пребывание в этом доме его напрягает. Либо Щербинский ему хорошо заплатил, либо Влад крупно задолжал, и пришло время расплачиваться по счетам. «Он не очень гостеприимный», — сказала я, когда за нами закрылась дверь. «Этого и не требуется». «Но ты говорил, что могут уйти недели на поиски покупателя винодельни. К тому же не факт, что Руслан и мой отец согласятся быстро и безболезненно распрощаться со своими деньгами». «Иди в душ и потом быстро спать. Утром нам в дорогу. Ехать в этот раз недалеко». Мы вместе сняли покрывало с кровати, вместе поправили небольшие подушки и вместе легли на прохладную простынь. Я забралась в его объятия и укрылась в них, словно по привычке забывая обо всех трудностях. Утром Влад разбудил нас шумом из кухни. Он шумел, открывая и закрывая дверки полок, громко восклицая что-то на итальянском, загружая посудомоечную машинку и готовя себе что-то, что по запаху отдаленно напоминало яичницу. Мы встали после того, как он ушел, перекусили остатками батона с маслом и сыром и невкусным кофе. Он точно живет здесь с женой и детьми. Обстановка при утреннем свете оказалась еще менее привлекательной, чем в потемках. Я не уточнил, и это действительно не наше дело. Мы собрались довольно быстро и, прыгнув в наш старенький фиат, отправились на поиски виноградника, который прикупил мой отец и Руслан. Поездка переставала быть экзотическим приключением. Я не могла поверить, что вот-вот увижу их обоих и, наконец-то, смогу задать вопрос, почему мужчины, самые важные в моей жизни, так со мной поступили? Предали доверие, растоптали все, за что держалась вся наша семья. Как они могли? Толя вел уверенно, точно выбирая нужные повороты. Если у меня и были сомнения в том, что его сведения могут оказаться неверными, то теперь никаких. Мы едем по нужному адресу. «Что я должна ему сказать?» Вдруг спросила я, понимая, что не готова к разговору с папой. Я не знала, буду ли на него кричать или плакать, наконец-то обнимая и рассказывая о том, каким мудаком оказался мой муж, или буду молча осуждающе смотреть, изводя холодностью. Я не была готова, как и к болезни, как и к измене, как и к разводу, как и к Толе. Но я справлюсь, потому что он был со мной.